Время бежало незаметно, и, наконец, наступили летние каникулы. Мы с бабушкой давно уже обсудили план нашей поездки в Норвегию. Мы не уставали говорить об этом целыми вечерами. Начало моих каникул мы намеревались провести на пароходе, идущем в Осло из Ньюкасла. Бабушка даже заказала нам две каюты. Из Осло она собиралась повезти меня на южное побережье, вблизи Арендала, в те дорогие для нее места, где в детстве она проводила свои летние каникулы. А ведь это было почти 80 лет тому назад. «Мы с братом, — рассказывала бабушка, — на целый день уплывали на лодке. Нам нравилось медленно грести, разглядывая маленькие, совершенно безлюдные острова. Подплывая к какому-нибудь из островков, мы ныряли в море с гладких, словно отполированных гранитных скал. А иногда мы останавливались, чтобы половить рыбу. Обычно на крючок попадались треска или мерланы, и тогда мы разводили на берегу костерок и жарили рыбу. Да чего же это было вкусно! Ничего на свете нет вкуснее, чем жареная, только что выловленная рыба». «И на какую же приманку вы ловили рыбу?» – поинтересовался я. «На мидий. В Норвегии все так делают. А если не хотелось рыбы, мы собирали моллюсков и варили их в маленькой кастрюльке». «Это должно быть вкусно!» «Божественно!» — воскликнула бабушка. «Сварить их в соленой морской воде! О, это такое нежное, деликатесное блюдо! А еще мы любили подгребать к судам, промышляющим ловлей креветок. Если случалось, они возвращались домой с уловом, нам перепадали полные пригоршни креветок. Креветки были горячие, только что приготовленные. Ой, с какой жадностью, сидя в лодке, мы чистили их и тут же поедали. Да чего же все это было вкусно? А знаешь ли ты, что самый лакомый кусочек в креветке – это ее голова? Чтобы почувствовать ее восхитительный вкус, голову нужно высосать. Милый мой, все это мы с тобой обязательно проделаем этим летом». «Бабушка! – воскликнул я. – Когда же мы уедем? Я просто не могу больше ждать». «И я тоже, дорогой», — улыбнулась мне бабушка. Но когда до начала летних каникул оставалось всего 3 недели, произошло нечто ужасное. Бабушка заболела воспалением легких. Она была так слаба, что в нашем доме появилась опытная медицинская сиделка, чтобы было кому за ней ухаживать. Доктор объяснил мне, что в наши дни, когда появилось столько сильных антибиотиков, воспаление легких уже не представляет опасности, как в прежние времена. Но пожилым людям все же лучше не болеть. Еще он сказал, что бабушка слаба настолько, что он не рискнул бы перевозить ее в больницу. Лучше ей остаться дома. И вот я, слоняясь у дверей бабушкиной спальни, смотрел, как мимо меня проносят кислородные подушки и еще какие-то предметы, так пугавшие меня. «Можно мне на минутку к бабушке?» – спрашивал я у сиделки. «Нет, дорогой, еще не время», – мягко отвечала та. Каждый день к нам приходила миссис Спринг, веселая, полная леди. Она убирала наш дом. Но теперь она поселилась у нас, чтобы было кому присматривать за мной. И хотя она мне очень нравилась, до бабушки ей было далеко. Да и рассказывать занимательные истории она не умела. Как-то вечером, примерно на 10-й день бабушкиной болезни, доктор, выйдя из спальни и спустившись по лестнице, направился прямо ко мне. «Ну вот, теперь ты можешь повидаться с бабушкой. Но только недолго. Она все время про тебя спрашивает». Я буквально взлетел вверх по лестнице и, ворвавшись в бабушкину спальню, бросился к ней в объятия. «Подожди-ка», – засмеялась сиделка, – «будь осторожней». «Бабушка, тебе лучше?» Моей радости не было предела. «Самое худшее уже позади», — ответила она. «Скоро я даже смогу вставать». «Это правда», — подтвердила сиделка. «Твоей бабушке не терпится поскорее поправиться. Уж больно она беспокоится о тебе». Я еще крепче обнял мою дорогую бабулю. «Мне запретили курить», — шепнула она мне. «Но мы подождем, пока не все разойдутся». «Стойкая у тебя бабушка», – с восхищением в голосе произнесла сиделка. «Мы все надеемся, что за неделю ей станет намного лучше». И она оказалась права. Через неделю бабушка уже похаживала по дому, хотя и не без помощи сиделки и своей трости с золотым набалдашником. Она даже заглянула на кухню, где мисс Спринг готовила нам обед, и поблагодарила ее за помощь и заботу. А потом сказала, что уже вполне здорова и намерена отпустить миссис Спринг. Но та не согласилась, ссылаясь на слова доктора, который сказал, что еще несколько дней бабушка должна беречь свои силы. Увы, доктор сказал кое-что еще. Ни о какой поездке в Норвегию даже думать нельзя. И это обрушилось на нас, как удар грома. «Чепуха!» – пришла в ярость бабушка, выслушав приговор. «Я обещала мальчику!» «Ну, это немного далековато», – спокойно возразил доктор. «А для вас это небезопасно. Но вот мое предложение. Думаю, оно вам понравится. Поселитесь с внуком в каком-нибудь симпатичном отеле на южном побережье Англии. Тамошний морской воздух пойдет вам обоим на пользу». «Нет! Нет!» – чуть не закричал я. «А что же?» – прищурился доктор. «Ты хочешь, чтобы твоя бабушка умерла?» «Нет! Нет! Ни за что!» – тут же запротестовал я. «Ну, тогда нужно отказаться от дальней поездки. Этим летом ей еще не под силу такое путешествие. И не разрешай ей курить эти отвратительные черные сигары». В том, что касалось путешествия, доктор своего добился, но только не в курении. Для нас были заказаны комнаты на берегу моря в отеле под названием «Великолепный». Это был известный курорт Борнмут. Как объяснила мне бабушка, он буквально кишмя кишел такими же отдыхающими, как и она. Тысячи людей приезжали в это благословенное место, чтобы укрепить свое здоровье, подышать прекрасным морским воздухом и сохранить бодрость еще на несколько лет. «И у них это получается?» – спросил я. «Да, чепуха все это», – возразила бабушка. «Но сейчас, именно сейчас я хочу прислушаться к советам доктора». И вскоре мы уже прибыли на поезде в Борнмут. Отель «Великолепный» представлял собой огромное белое здание на Приморском бульваре, и я подумал, что скучнее места для летних каникул просто не найти. У меня была своя спальня, наши с бабушкой комнаты соединялись дверью так, что мы могли общаться друг с другом, не выходя в коридор. Перед самым отъездом в Борнмут, чтобы как-то утешить меня, бабушка подарила мне двух белых мышек в чудесной маленькой клетке. Разумеется, мышек мы взяли с собой. Это были ужасно забавные мышки. Я назвал их Вильямом и Мэри и сразу же по приезде в Борнмут решил заняться дрессировкой. Мне хотелось обучить их разным трюкам. Первое, что им удалось, так это взбираться вверх по внутренней стороне рукава моей куртки и из-под воротника вылезать наружу мне на шею. Потом они освоили дорогу по моей шее к затылку. Чтобы приучить их к этому трюку, мне приходилось насыпать себе на затылок крошки кекса. Однажды утром, вскоре после нашего приезда, горничная приводила в порядок мою спальню, и тут из-под простыни выскочила мышка и забралась ей на голову. Вопль горничной был таким душераздирающим, что вмиг более десятка людей сбежались посмотреть, кого тут убили. Меня пригласили к директору, и мы с бабушкой пережили тяжелую сцену в его кабинете. Мистер Стрингер, директор отеля, оказался сердитым джентльменом в черном фраке. «Мадам», – строго обратился он к бабушке, – «я не могу разрешить вам держать у себя мышей». «Как вы смеете говорить так?» – возмутилась бабушка. «Ваш трухлявый отель буквально кишит крысами». Лицо директора стало лиловым. «Нет в моем отеле никаких крыс!» – взвизгнул он. «Но я сама видела одну сегодня утром», – отвечала бабушка. «И представьте, она мчалась по коридору прямехонько на кухню». «Не может быть!» – воскликнул директор. «Вам лучше обзавестись мышеловками и побыстрее», – не уступала бабушка. «И поторопитесь, пока я не отправила жалобу в Комитет общественного здравоохранения. Боюсь, что ваши крысы прекрасно чувствуют себя на кухне, где им дозволено носиться на перегонки, воровать продукты с полок и залезать в кастрюли с супом». «Не может быть!» – снова вскричал мистер Стрингер. «Теперь я понимаю, почему мне к завтраку подали обгрызенные со всех сторон тосты!» – безжалостно добивала директора моя непреклонная бабушка. «Поэтому-то все тосты воняли мышами. Так что если вы не позаботитесь о порядке, комитет может принять решение о закрытии отеля, пока никто из проживающих здесь не подхватил брюшной тиф». «Вы говорите это серьезно, мадам?» – совсем другим голосом произнес директор. «В жизни я не была так серьезна», – отвечала бабушка. «Ну так что, разрешаете вы моему внуку держать в комнате белых мышек или нет?» Директор понимал, что его положили на лопатки. «Мадам», — сказал он, — «а что, если я предложу вам пойти на компромисс? Пусть мышки живут в комнате мальчика, но только в клетке. Как вы посмотрите на это?» «Это нас вполне устраивает», — строго ответила бабушка, гордо поднялась и, сопровождаемая мною, вышла из кабинета. Но сидящих в клетке мышей нельзя обучать никаким трюкам. И все же я не выпускал их на свободу, потому что горничная постоянно за мной следила. У нее был ключ от моей комнаты, и она врывалась ко мне всегда неожиданно, надеясь застать мышек, выпущенных из клетки. Она обещала, что если я нарушу наш уговор с директором, одну из мышек швейцар тут же утопит в ведре с водой. Я начал подумывать о том, где бы мне найти укромное место для занятий с моими мышами. Не может быть, чтобы в таком огромном здании не нашлось пустой комнаты. Я положил своих питомцев в карманы брюк и отправился бродить по отелю в поисках укромного места. На первом этаже был целый лабиринт из каких-то помещений для разных общественных мероприятий. Я обнаружил там комнату отдыха, курительную, комнату для карточных игр, читальный зал, комнату для рисования. Правда, пустыми они не были. Потом я пошел по широкому длинному коридору, в конце которого увидел надпись «Зал для игры в мяч». Напротив двойной двери, ведущей в зал, висела доска объявлений. Я прочитал одно из них. «Копжд». Только для участников собрания. Помещение зарезервировано для ежегодных встреч членов Королевского общества за предотвращение жестокости к детям. Дверь оказалась приоткрытой, и я заглянул внутрь. Комната показалась мне огромной. Перед сценой стояли рядами стулья, их было бесчетное количество. На сиденьях лежали красные кожаные подушечки, а сами стулья отливали позолотой. И здесь не было ни души. Бочком-бочком я осторожно протиснулся в дверь. Какое прекрасное тайное убежище! Как раз то, что нужно! Наверное, собрание Копжд состоялось накануне, а сегодня его участники разъехались по домам. Но даже если это и не так, и они вдруг появятся здесь, разве эти удивительно добрые люди обратят внимание на маленького дрессировщика мышей, занятого своим делом? В глубине помещения я заметил высокую ширму, расписанную китайскими драконами. Я сразу же решил, что самое безопасное место за ширмой. Там я устроюсь и начну дрессировку мышей. Я не испытывал никакого страха при мысли о членах королевского общества, которые против проявления жестокости к детям. Я опасался лишь внезапного появления мистера Стрингера. Если только директор войдет в эти двери и увидит меня здесь, я даже пикнуть не успею, как мои бедные мышки расстанутся с жизнью в ведре швейцара. Я прошел на цыпочках через весь зал и расположился за ширмой на толстом зеленом ковре. Здесь было просто отлично. Идеальное место для моих упражнений. Я достал из карманов Вильяма и Мэри и посадил их на ковер. Они сидели тихо и послушно. Сегодня я намеревался обучить их лазать по натянутому шнуру. Вовсе не трудно научить умную мышку хорошо исполнять этот трюк, но только при условии, если вы знаете, как это делать. Во-первых, нужен шнур или веревка. Веревка у меня была. Кроме того, вам потребуется кусок кекса. Любимое лакомство белых мышей – это черно-смородиновый кекс. Они по нему просто сходят с ума. Я захватил с собой слегка засохший кекс, который позавчера подавали нам к завтраку. А теперь сделайте вот что. Туго натяните веревку, но для начала руки нужно развести на ширину 3 дюймов, не больше. Затем посадите мышку на правую руку, держа в левой руке кусочек кекса. Находясь так близко от лакомства, мышка видит кусочек и ощущает его аромат. И вот движение вперед, и она уже готова схватить кекс, но не тут-то было. Оказывается, чтобы добраться до ароматного ломтика, надо сделать еще 2 шага. Всего 2 шага по туго натянутой веревке. Мышка рискует двинуться вперед. Она ставит на веревку одну лапку, потом другую. Если мышка хорошо держит равновесие, а большинство из них очень ловкие, то очень скоро она осваивает этот трюк. Я решил начать с Вильяма. Он без колебаний рванул по веревке прямо к кексу. Я позволил ему откусить маленький кусочек, чтобы возбудить у него аппетит, а потом снова посадил его на правую руку. В следующий раз я сделал натянутую веревку чуть длиннее. Я развел руки дюймов на 6 в стороны. Но Вильям уже все понял. Великолепно балансируя, он шаг за шагом прошел по всей длине веревки к своей цели. Я вознаградил его еще одним кусочком кекса. Вскоре он мог пробежать по натянутой веревке целых 24 дюйма. Я с восторгом следил за его успехами. По всему видно, что и Вильям играет с удовольствием. Я старался держать веревку невысоко над полом, чтобы в случае падения он не ушибся. Но он ни разу не сорвался вниз. Он балансировал на веревке, как настоящий акробат. Великий мышонок на натянутой веревке. Когда пришла очередь Мэри, я посадил Вильяма на ковер возле себя и насыпал ему побольше сладких крошек. И приступил к занятиям с Мэри. Ведь моим страстным желанием было открыть однажды цирк белых мышей, стать его директором, хозяином. Я не раз представлял миниатюрную сцену, крошечный красный занавес на ней. Вот занавес раскрывается, и публика видит прославленных на весь мир мышек. Они носятся по натянутому шнуру, качаются на трапециях, крутят сальто в воздухе, прыгают с трамплинов и делают еще много чего забавного. Я хотел бы научить белых мышек ездить верхом на белых крысах, которые носились бы по сцене, как лошади, в бешеном галопе, круг за кругом. В мечтах я уже видел себя путешествующим на поездах первым классом по всему миру вместе со своим прославленным цирком. Наша труппа дает представления повсюду и даже выступает перед королевскими семействами. Мы с Мэри уже добились кое-каких успехов, как вдруг я услышал голоса. Они звучали где-то за дверью, но становились все громче. Шум нарастал, как будто множество сильных глоток производили его. Среди общего гула я расслышал голос ужасного мистера Стрингера, директора отеля. «Господи, помоги мне!» – прошептал я. И ширма меня спасла. Я весь сжался, подглядывая за происходящим в щелочку между двумя складными створками. Мне было видно почти все пространство огромного зала, но сам я оставался в укрытии. «Ну вот, милая леди, надеюсь, здесь вам будет удобно», — произнес директор, появляясь в дверях в своем черном фраке. Он с важностью развел руками, словно приглашая столпившихся дам войти. «Если вам что-нибудь понадобится», — продолжал он, — «немедля дайте мне знать». «После окончания вашей встречи на солнечной веранде для вас будет сервирован чай». Поклонившись, директор удалился, а в комнату стремительным потоком хлынули представительницы Королевского общества за предотвращение жестокости к детям. Все они были одеты в красивое платье, а их головы украшали прелестные шляпки.